Не знаю, где Лоусон провел весь вечер, но только между 10 и 11 он явился в клуб. Скучный и унылый тащился он по пыльной пустынной дороге, а добравшись до клуба, решил зайти в бар и, прежде чем идти в бильярдную, выпить в одиночестве рюмку виски. Последнее время он робел в обществе европейцев, и для храбрости ему необходимо было напиться. Когда он стоял со стаканом в руке, к нему подошел Миллер. Миллер был без пиджака и все еще держал в руке кий. Он подмигнул буфетчику. «Выйди на минутку, Джек», — сказал он. Туземец-буфетчик, одетый в белую куртку и красные лава-лава, молча выскользнул из маленькой комнаты. «Послушайте, Лоусон, я хочу сказать вам пару слов», — произнес огромный американец. «Ну что ж, на нашем проклятом острове хоть это можно сделать бесплатно». Миллер поправил на носу очки и холодным решительным взглядом уставился на Лоусона. «Послушайте, молодой человек, говорят, вы снова били миссис Лоусон. Я больше не намерен это допускать. Если вы теперь же не образумитесь, я вам все ваши грязные кости переломаю». Тут Лоусона осенило. Наконец-то он нашел того, кого так долго искал. Это Миллер. Когда он представил себе этого старого лысого толстяка с круглой безволосой физиономией, с двойным подбородком, в золотых очках, с хитрым благодушным взором, словно у отступника пастора рядом с девически стройной Этель, его охватил ужас. Лоусон мог быть кем угодно, но трусом он не был. Вместо ответа он с яростью кинулся на Миллера. Миллер мгновенно отвел удар левой рукой, в которой держал кий, а потом изо всех сил размахнулся правой и ударил Лоусона кулаком по уху. Лоусон был на 4 дюйма ниже американца. Он никогда не отличался крепким сложением и к тому же обессилел от болезни, расслабляющего тропического климата и от пьянства. Он упал и остался лежать возле буфетной стойки. Миллер снял очки и протер их носовым платком. «Надеюсь, вам теперь ясно, чего следует ожидать. Я вас предупредил и советую вам зарубить это себе на носу». Он поднял с пола кий и вернулся в бильярдную. Там стоял такой шум, что никто ничего не слышал. Лоусон встал, пощупал рукой ухо, в котором все еще гудело, и, крадучись, вышел из клуба. Я увидел, что кто-то переходит улицу. Во мраке ночи передо мною мелькнуло белое пятно. Но кто это, я не разобрал. Человек направился к пляжу. Прошел мимо пальмы, под которой я сидел, посмотрел на меня. Тогда я узнал Лоусона, но подумал, что он наверняка пьяный, промолчал. Лоусон двинулся дальше. Нерешительно прошел еще несколько шагов и повернул назад. Подойдя ко мне, он наклонился и заглянул мне в лицо. «Я так и знал, что это вы», — сказал он. Он сел и вынул из кармана трубку. «В клубе очень жарко и душно», — заметил я. «Почему вы здесь сидите?» «Жду, когда начнется ночная служба в соборе». «Если хотите, я пойду с вами». Лоусон был совершенно трезв. Некоторое время мы молча курили. Иногда с залива доносился всплеск какой-нибудь большой рыбы. А немного поодаль, возле прохода в рифе, виден был огонь шхуны. «Вы на той неделе уезжаете?» — спросил Лоусон. «Да». «Хорошо бы снова вернуться домой. Но мне теперь это не выдержать. Там слишком холодно. Трудно представить себе, что в Англии сейчас люди дрожат от холода, сидя у камина». Было совсем тихо. Напоенная ароматом волшебная ночь застыла над лагуной. На мне была лишь тонкая рубашка и полотняные брюки. Наслаждаясь прелестью ночи, я лениво растянулся на песке. «В такую новогоднюю ночь что-то не тянет принимать важные решения на будущее», — промолвил я с улыбкой. Лоусон ничего не ответил. Не знаю, какие мысли разбудило в нем мое случайное замечание. Но так и вскоре он заговорил. Говорил он тихо, без всякого выражения. Но речь его была правильной, и после гнусавого выговора и вульгарных интонаций, которые в последнее время оскорбляли мне ухо, слушать его было приятно. «Я попал в скверную историю. Это ясно как день. Я лежу на самом дне пропасти, и мне оттуда не выбраться. Как в адской мгле в земном краю». Я почувствовал, что он улыбнулся, произнося эту цитату. «Ведь вот что удивительно. Я никак не пойму, с чего все началось». Я затаил дыхание. Никогда я не испытываю большего благоговения, чем в те минуты, когда передо мною раскрывают душу. Тогда становится совершенно ясно, что до какого бы ничтожества и унижения не дошел человек, в нем всегда остается нечто, вызывающее сострадание. Я не чувствовал бы себя так скверно, если бы видел, что во всем виноват только я один. Я пью. Это правда. Но я не стал бы пить, если бы все было иначе. Я никогда не питал пристрастия к спиртному. Наверное, мне не надо было жениться на Этель. Если бы я просто жил с ней, все было бы в порядке. Но я так любил ее. Голос его сорвался. Она неплохая женщина, нет. Мне просто не повезло. Мы могли бы быть счастливы, как боги. Когда она сбежала, мне надо было оставить ее в покое. Но я не мог. Я был без памяти влюблен в нее тогда. Да еще ребенок. вы любите сына?» — спросил я. «Любил. Их теперь двое, как вам известно. Но теперь я уже не люблю их так, как прежде. Их легко можно принять за туземцев. Мне приходится разговаривать с ними по-самоански. Разве вы не можете начать жизнь сначала? Возьмите себя в руки и уезжайте отсюда. У меня нет сил. Я никуда не гожусь. Вы все еще любите свою жену? Теперь уже нет. Теперь уже нет. Он повторил эти слова с каким-то ужасом. У меня и этого теперь не осталось. Я человек конченый. В соборе зазвонили колокола. «Если вы в самом деле хотите пойти на новогоднюю службу, нам пора», — сказал я. «Пойдемте». Мы встали и пошли по дороге. Белый собор, обращенный фасадом к морю, имел внушительный вид, и рядом с ним протестантские часовни казались жалкими молельнями. Перед собором стояло несколько автомобилей и множество повозок. Некоторые повозки выстроились вдоль стен. Люди приехали в церковь со всех концов острова, и сквозь открытые большие двери видно было, что собор переполнен. Алтарь сиял огнями. В соборе было несколько европейцев, много метисов, но большинство составляли туземцы. Все мужчины были в брюках. Церковь решила, что носить лава-лава неприлично. В задних рядах возле дверей мы нашли свободные стулья и сели. Вскоре, следуя за взглядом Лоусона, я увидел, что в собор вошла Этель с большой компанией метисов. Все были очень нарядно одеты. Мужчины в рубашках с высокими накрахмаленными воротничками и в начищенных башмаках, женщины в ярких шляпах. Пробираясь по проходу, Этель кивала и улыбалась знакомым. Началась служба. Когда служба кончилась, мы с Лоусоном немного постояли в сторонке, глядя, как толпа выходит из церкви. Потом он протянул мне руку. «Спокойной ночи», — сказал он. «Желаю вам приятного путешествия. Но ведь мы еще увидимся до моего отъезда». Он усмехнулся. «Весь вопрос в том, буду ли я трезв». Он повернулся и пошел прочь. У меня остались в памяти его огромные черные глаза. Они горели диким огнем под косматыми бровями. С минуту я постоял в раздумье. Спать мне не хотелось, и я решил перед сном зайти на часок в клуб. В бильярдной уже никого не было. Несколько человек играли в покер за столом в холле. Когда я вошел, Миллер поднял на меня глаза. «Садитесь, сыграем». «Ладно». Я купил фишек и начал играть. Покер, безусловно, самая увлекательная игра в мире. И вместо часа я просидел за столом добрых три. Туземец-буфетчик, веселый и бодрый, несмотря на поздний час, подавал нам вино, а потом достал откуда-то окорок и большой каравай хлеба. Мы продолжали играть, Мои партнеры выпили гораздо больше, чем следовало, и безрассудно делали слишком большие ставки. Я играл скромно, не заботясь о выигрыше и не боясь проиграть, и с возрастающим интересом следил за Миллером. Вместе со всеми он пил стакан за стаканом, но при этом оставался совершенно спокойным и хладнокровным. Кучка фишек возле него все росла и росла. Перед ним лежал аккуратный листок бумаги, куда он записывал суммы, которые давал взаймы неудачливым игрокам. Он любезно улыбался молодым людям, у которых отбирал деньги. Поток его шуток и анекдотов не иссякал ни на минуту. Но он не пропустил ни одного прикупа, и ни один оттенок выражения на лицах игроков не ускользнул от его внимания. Наконец, тихонько и робко, словно извиняясь за непрошенное вторжение, в окна вполз рассвет, наступило утро. «Ну что ж», — произнес Миллер, — «по-моему, мы встретили Новый год, как полагается, по всей форме. Теперь остается хлопнуть еще по одной, а потом я собираюсь под свою москитную сетку. Не забывайте, мне уже 50, я не могу ложиться так поздно». Мы вышли на веранду. Утро было прекрасное и свежее. Лагуна блестела, как кусок разноцветного стекла. Кто-то предложил выкупаться перед сном, но купаться в лагуне никому не хотелось. Дно в ней вязкое и предательское. Автомобиль Миллера стоял у дверей, и он сказал, что отвезет нас к заводи. Мы забрались в машину и покатили по пустынной дороге. Когда мы подъехали к заводи, там, казалось, только начало расцветать. На воде лежали густые тени, и под деревьями еще таилась ночь. Мы были в отличном расположении духа. Никто не взял с собой ни купальных костюмов, ни полотенец. Я со свойственным мне благоразумием стал думать о том, чем мы будем вытираться. Все были легко одеты, и потому раздевание не заняло много времени. «Я ныряю», — объявил Нельсон, судовой приказчик. Он нырнул. Вслед за ним нырнул еще кто-то, но, не добравшись до дна, тотчас всплыл на поверхность. Вскоре из воды появился и Нельсон. «Эй, помогите мне вылезти!» — крикнул он, цепляясь за скалы. «Что случилось?» С Нельсоном и в самом деле что-то произошло. Лицо его перекосилось от ужаса. Товарищи протянули ему руки, и он выбрался на берег. «Там внизу кто-то стоит!» «Не валяй, дурака, ты просто пьян. Ну, значит, у меня белая горячка. Да только говорю вам, что там стоит человек. Я чуть не умер со страху». Миллер с минуту смотрел на него. Маленький приказчик был бледен и дрожал всем телом. «Пошли, Кастер». Обратился Миллер к высокому австралийцу. «Надо посмотреть, что там такое». «Там стоит», — повторил Нельсон. «Одетый. Он хотел меня схватить». «Да замолчите же», — сказал Миллер. «Ну, вы готовы?» Оба нырнули. Мы молча ждали на берегу. Нам показалось, что они пробыли под водой гораздо дольше, чем может выдержать человек. Наконец показался Кастер, а за ним Миллер. Лицо у него было такое красное. Точно его вот-вот хватит удар. Они тащили что-то за собой. Кто-то спрыгнул в воду, чтобы им помочь. Втроем они подтянули свою ношу к уступу и подняли на берег. И тут мы все увидели, что это Лоусон. К ногам его был привязан большой камень, завернутый в куртку. Он действовал наверняка, произнес Миллер, вытирая свои близорукие глаза.